Глава третья. Вокруг одни враги. Ночь они продержались. Не все, правда, простояли. Некоторые откровенно и спокойно завалились спать, поскольку ничего особенного не произошло. А утром, как всегда, взошло солнце. Вслед за ним полез наверх и лейтенант Мудрецкий. Правда, несколько пониже, всего лишь на вышку. Устроился поудобнее и стал ждать подарков от коменданта. Внизу, заканчивая покраску боевой машины, шуршал кисточкой Валетов. За ночь железная коробка покрылась серо-желто-зелеными пятнами, а на бортах появились гордые серебристые надписи «Варяг». И для введения противника в заблуждение маленькие изображения Андреевского флага, белого с голубым крестом по диагонали. Как объясняться с морской пехотой, если она увидит родные эмблемы у сухопутных химиков, Юрий пока не придумал. Эту проблему он решил отложить на будущее. Сейчас его больше волновали поставки вооружения с черного рынка на его двор. «Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант!» Долетел снизу голос штрафника Валетова. «Вызывают вас, спрашивают 42-35. Во, уже ругаться начали». «И кто вызывает? 366-й?» Отправляясь любоваться окрестностями, Юрий оставил рацию включенной на прием и для лучшей слышимости вытащил наушники из шлемофона. У коменданта могли возникнуть какие-нибудь проблемы, поменяться планы. Наконец, он мог предложить что-нибудь на выбор. Так что Фрол, помимо малярных работ, выполнял еще и обязанности дежурного радиста. «Нет, какой-то 42 полста первый. Может, я его сразу пошлю?» «Я тебе пошлю. Я тебя сейчас так пошлю». Мудрецкий подбежал к краю крыши и прыгнул прямо на броню. Немного не рассчитал, ноги соскользнули по лобовой броне, и Юрий весьма чувствительно приложился пятой точкой. От дальнейшего скольжения его спасла ресничка, на которую он благополучно уселся верхом. — «Осторожно, окрашено! — прокричал Валетов. — Сам зна... — лейтенант попробовал встать. С первого раза не получилось, со второго тоже. С трестей попытки штаны с треском отклеились. «Да, хорошую краску достали. Подправишь тут немножко, понял?» Не дожидаясь ответа, Юрий нырнул в люк, прижал к горлу ларингофоны. «Я 42-35, слушай вас, прием». «35-й, где тебя носит?» Мудрецкий отодвинул наушник подальше и постарался не расслышать все, что генеральский голос высказал ему в течение следующих 3 минут. У Крутого явно был микрофон. Ларинги не так хрипят, когда человек кричать начинает. Юрий дождался, пока громкость упадет до приемлемого уровня. Снова прислушался. «Приеду я лично твоим мозгам клестир устрою. Взял тебя на свою голову. Ну-ка, докладывай. Почему на тебя местное население телегу накатало? Прием?» «Не знаю, товарищ 42 полста первый», — искренне удивился Юрий. «Да вроде все нормально, взаимодействие налажено и с комендантом, и с местной администрацией. Все тихо, мирно, в гости ездим друг к другу, помогаем, чем можем. А что такое? Прием?» «Слыхал? В гости к нему ездят. Помогает он!» Куда-то в сторону от микрофона прорычал генерал. Видимо, кому-то из своих собственных гостей. А может, и из подчиненных. «А теперь ты еще скажи, что не накачал главу администрации какой-то дрянью. Родня пишет, что он стал сам на себя не похож. Вторую жену не узнает. Все к первой вернуться пытается. Слышишь, 35-й?» «Но я-то здесь при чем, товарищ полста первый? это приказ вернуть его жене. И которая именно? Может, они сами разберутся, а я буду службу нести, раз уж никто с нами разобраться не хочет? Прием. — Я с тобой разберусь, — пообещал Крутов. — Я вот приеду и разберусь, откуда у тебя такие препараты, и кто тебя вообще подослал на мою голову. Вот же, мать его, передвинуть, сделай добро человеку. Надо было тебя Дубинину отдать, пусть он бы долбался. В общем, если еще я что-нибудь о тебе услышу, я даже не сам приеду, я тебя особистом отдам. Думаешь, если к нам сюда попал, хуже уже ничего не будет? Так вот, ты у меня будешь Чечню как райское место вспоминать. Ты у меня... А интересно, почему это я у него? Пришла в распухшую от шума лейтенантскую голову вполне здравая мысль. Мой командир, подполковник Стойло-Хряков. Он меня сюда не посылал, хотя и грозился. Из Шиханов нас только по устному приказу выдернули. Ну, сам я дурак. На этом мысль закончилась. И Мудрецкий попросту отложил шлемофон в сторону и щелкнул тумблером. Нет связи. Рация старая. Была, работала, и вдруг вся кончилась. Надо будет этому Крутову, пускай приезжают. Хоть с особистами, хоть с генштабистами. А вот сесть бы на машины, да и податься своим ходом до Чернодырья. Хотя нет, тогда точно могут пришить дезертирство, да еще из зоны боевых действий. Так что придется пока что эти действия вести на два фронта. За свой взвод и против своего начальства. Однако где же комендант? Не иначе придется самому за данью ехать, как к какому-то древнему князю. Вот только дружину бы еще подходящую, а то здешние обреки могут не понять, что и без большого ствола можно больших дел наделать. Вчерашний пример убедителен только для тех, кто на себе почувствовал. Мудрецкий посмотрел на рацию, потом намерно колышущуюся в светлом полукруге люка голову Валетова. Нет, не те у него дружинники, совсем не те. Не орлы, это точно. Хотя, впрочем, и его дятлы могут кое на что сгодиться. Летают, может, и невысоко, но задолбать могут кого угодно. Послать, что ли, кого-нибудь к коменданту, поторопить с подарками... Да и разобраться заодно, каким-то родственникам что не понравилось. Наверняка как раз второй жене, или второй теще, еще вернее. Юрий вспомнил свою тещу и понял, что в БРДМке холодно. По спине сквознячок тянет, хотя вроде бы и неоткуда ему взяться в дважды бронированной коробке. Вылезти, что ли, на солнышко? Нет, не надо. Еще дела есть.